Глава шестая. Илья. Девушки. У меня было много девушек. Еще со школы я никогда не был обделен женским вниманием. Они бегали за мной, искали моего расположения, постепенно его обесценивая. А эта сладкая булочка занозой в моем сердце застряла. И никак не получается ее оттуда выковырять. Полночи дрочил на нее. И не только на ее восхитительные сиськи, но и на губы. Когда я вообще в последний раз вспоминал, как выглядят губы моей очередной любовницы. Рыжик не очередная. А еще она скромница, внутри которой наверняка живет горячая пламенная фурия. Вчера она ее нам показала. Я сейчас, налив нам вкуснейший кофе, малышка улепетывает. Прекрати ее домогаться, невозмутимо заявляет Тимур. Мы тут не за этим. Это ты не за этим. Беру еще один рогалик. Тесто просто воздушное. Мой отец шеф-повар, так что я разбираюсь. Козел Милославский каким-то чудом умудрился купить себе звезду Мишлен и теперь пихает всем это свое диетическое говноменю. Ничего не имею против ПП, но Жора перебарщивает. Нужно же быть умереннее. Хотя, скорее всего, дело в таланте. Вернее, в его отсутствии. А я бы хотел полакомиться нашим рыжиком. Отправляю рогалик в рот. Прикрываю глаза от удовольствия. Пальцы до сих пор покалывают от прикосновения к девушке. Жанночка такая нежная, сладкая девочка. Прямо как я люблю. Мягкая. Пышная, но не толстая. Все при ней. Талия, попка, грудь. Милая кукольная личика. Но вот только почему она такая стесняшка? Эти прямые джинсы. Такое тело нужно облачать в красоту. Вы готовы? Появляется на пороге в безразмерной футболке и широких штанах. Приплыли. «Это ты дедушкин прикид примеряешь?» Рассматриваю ее. Огненные локоны солнышко прикрыло платочком. Ну, прям скромница. Может, она вообще девственница? Все зря, милая. Мой член уже на тебя стоит. И я не успокоюсь, пока не погружу его в твою мокрую горячую девочку. Встаю, поправляю брюки. Со стояком как-то не очень. «Пойдемте». «Ты даже не попробовал рогалик?» Хмыкаю на ухо Тиму. «Я не есть приехал. Ну, Жанна, показывайте». Сдержанный Тимур уже успел подсесть на рыжую скромняшку, хоть и вида и не подает. Но мы слишком долго знакомы. По куче признаков я понимаю, что друг заинтересовался Жанночкой. Вот только я ее ему не отдам. «А зачем вам простенький деревенский дом?» Вдруг спрашивает. А в голосе девушки проскальзывает едва уловимая грусть. Вы явно можете позволить себе шикарный особняк поближе к городу. «Это не для нас, а для моей мамы», — отвечает Тим. «Она хочет погрузиться в деревенский быт». «Зачем? Это же тяжело», — восклицает Жанночка. «Не хочет, чтобы мы покупали дом? Почему?» «Напрягаюсь». Жанна кусает губки. Не может скрыть волнение. «В чем дело, солнышко?» Нежно мурчу. «Этот дом тебе дорог?» Она распахивает свои огромные глаза. Испуганно смотрит на меня. Затем опускает взгляд. Заламывает пальцы. Нервничает. «Это мой шанс». «Видимо, дорог». Подхожу к девушке. Касаюсь ее спины. Она вздрагивает, но не двигается. Поглаживаю ровную спинку, чувствуя вновь накатывающее возбуждение. «Сука! Это просто невыносимо!» А ведь еще позавчера я трахнул ту... Как ее? В общем, какую-то мажорку мелкую в клубе. Студентку. Может, расскажешь? Испытываю неконтролируемую нежность к рыжику. Это не важно. Тихо вздыхает. Не купите вы. Купит кто-то другой. Почему? И почему его продает совсем другой человек? Хмурится Тимур. Если это твой дом. Он не мой. Слабо выдыхает Жанна. Юридически дом принадлежит моей матери. Переглядываемся с другом. За окном раздается мощный громовой раскат. Солнце исчезает. «Ой, нужно спешить!» Суетится Рыжик. «Тут дороги частенько размывают из-за ливней, а заасфальтировать никак не могут. Вы рискуете остаться здесь на ночь». «Это хороший дом», — хмыкает Тимур. «Явно борется сам с собой. Могу я подумать?» «Вы даже его не посмотрели». На губы моего сурового друга ложится мягкая улыбка. Он хочет придержать дом, пока будет думать. чтобы больше никто его не купил. Я вижу все. За ним следят. Электричество есть. Садик ухоженный. На входе заметил. А еще он делает шаг к девушке. Что-то я проголодался. Рогалики остались. Жанна испуганно смотрит на него. Она невероятно невинна. Приоткрытый ротик. Широко распахнутые глаза. Но дождь. Черт с ним. Я бы хотел узнать тебя получше, рыжик. Ухмыляется Тимур. Легким движением поправляет огненную прядь. Ладно, я много наготовила. Проходите. Значит, решил включиться в игру? Ладно. Расскажешь свою историю, солнышко? Любуюсь тем, как Жанна хлопочет на кухне. Такая домашняя. Понимаю, что эта часть жизни для меня закрыта. И я словно наблюдаю за ней со стороны. Отец готовил дома. Но мы никогда не знали нужды. А вместе с ней... Теплых семейных вечеров, непринужденных бесед. Отец работал почти сутками. Мама развивала свой бизнес. Я был предоставлен сначала нянькам, потом сам себе. В груди неприятно колет. Что такое? Прихожу в себя от непонимающего взгляда Жанны. Ничего. Продолжай. Улыбаюсь, пытаясь запомнить этот момент. Но я жадный. Всегда таким был. Мне нужно все без остатка. Медленно встаю, пока Жанна протирает стол. Приближаюсь. «Что вы делаете, Илья Алексеевич?» Выдыхает. Ее тело каменеет. «Ну, точно. Сейчас проверю свою догадку». Обвиваю ее талию, прижимаю рыжика к себе. Она ведет себя так, словно никогда не знала мужской ласки. Прижимаюсь губами к ее шее. Жанна молчит, не двигается. Боится. Ей неприятно. Решаю спросить прямо. «Солнышко, ты девственница?»